Он хотел приласкать Люси, но, увидев, как девочка измучена, отстранился. «Береги себя, ас, и никаких штучек». Люси закусила губу и отвернулась. Наконец он шагнул к Ниле, но в комнату набилось слишком много народу, и откровенность была неуместной. Глаза Мэтта затуманились. «Желаю счастья, Ниле», — прохрипел он. Ниле сухо кивнула, взяла у Люси младенца и ступила в мир, знакомый с детства. Корнилия Кейс вернулась из небытия. Глава 21. Холлингс заседал в Сенате 12 лет. Корнилия, не желаю слышать подобный вздор. Ты поняла, я запрещаю. Ниле устало потерла глаза и вымоченно улыбнулась отцу. Она с утра не вставала из-за письменного стола в кабинете, в светлой комнате, одном из самых уютных помещений в доме георгианского стиля, когда-то принадлежавшего Деннису. Поместье располагалось на 20 акрах поросшей лесистой местности в Миддлберге. Деннис, в отличие от нее, не слишком любил это место. Ниле жила здесь теперь постоянно. Ей нравился этот кабинет. Кремовые стены с белоснежным бордюром, антикварные безделушки, дорогая мебель и чудесный камин. Длинные прямоугольные окна задрапированы мягкими шторами с цветочным рисунком. Вид из них прекрасный. Деревья, только что нарядившиеся в многоцветные осенние листья. Ниле отложила ручку. Холлингс — идиот, и народ Виргинии заслуживает лучшего представителя. Что ты там тянешь в рот, чертенок? Баттон играла на английском ковре с тонким изысканным узором в виде венков роз и мха. По ковру были разбросаны игрушки. Ролик для туалетной бумаги, пустая коробка из-под овсянки и мерные кухонные чашки. Баттон устремила на Ниле невинный взор, хотя щеки предательски надулись. Вероятно, она все-таки решила сживать булку, оставшуюся от вчерашнего ужина, который весь день носила с собой. «Заставь ее выплюнуть, папа». Лючфильд сурово воззрился на ребенка. «Немедленно отдай, Беатрис?» «Не». К счастью, Баттон слишком широко раскрыла ротик, и на пол вывалился ком обслюлявленной булки. Жестом таким же элегантным, как взмах клюшкой для игры в пол, Личфильд выхватил из кармана белоснежный носовой платок, подцепил остатки булочки и бросил в корзинку для мусора, стоявшую на маленьком столике довольно далеко от чересчур любопытного демона. Пусть Холлингс не самый блестящий сенатор Америки, зато всегда был верен партии. Он чрезвычайно расстроен твоими действиями. С тех пор, как в прошлом месяце Ниле приняла решение выставить свою кандидатуру в Сенат, они с отцом спорили день и ночь. Теперь она преспокойно откинулась в кресле и положила босую ногу на Сквида, мирно дремавшего под столом. «В таком случае найдем какой-нибудь другой способ отблагодарить Холлингса, потому что на предварительных выборах я буду претендовать на его место. Без моей поддержки у тебя вряд ли что-нибудь получится». «Папа», — как можно мягче напомнила Ниле, — «я не нуждаюсь в твоей поддержке». Дверь кабинета с громким стуком распахнулась. Это явилась Люси, маленький храбрый рыцарь, спешившие на помощь угнетенным. «Я дома. Вижу». Ниле улыбнулась приемной дочери, всегда готовой грудью отстаивать интересы матери. Теперь Люси одевалась, как большинство ее ровесниц, в частной школе, выбранной ими совместно не только из-за превосходных преподавателей, но и царившей там демократичной атмосферы. Штаны на тесемке, широкий темно-коричневый свитер, массивные туфли на толстой подошве и длинный ряд серебряных колечек в ухе. Но свежую юную красоту Люси не мог скрыть даже унылый стиль унисекс. Блестящие коричневые волосы были модно пострижены и придерживались над ушами двумя овальными заколками. Проблемы с кожей, так часто мучающие подростков, к счастью, обошли Люси. И теперь ее лицо уже не было покрыто толстым слоем косметики, а обкусанные ногти снова выросли и регулярно подпиливались. Девочка держалась уверенно, непринужденно, и сердце Нили, как всегда, когда она видела Люси, наполнилось гордостью за приемную дочь. Люси, старательно игнорируя Джеймса, прошла к столу. «Ма, хочешь послушать мой новый компакт-диск?» Нили уже слушала новый компакт-диск, так что уловки Люси не сработали. «Позже, солнышко. Мы с дедушкой обсуждаем мое политическое будущее». И чтобы добавить масла в огонь, пояснила. «Он все еще против моего решения баллотироваться в Сенат». «Но Корнилия...» «Люсиль слишком молода, чтобы разбираться в подобных вещах. Вряд ли она интересуется политикой». «Очень интересуюсь», — возразила Люси, «и намерена работать в мамином избирательном штабе». «Много ты понимаешь в компаниях», — пренебрежительно фыркнул сенатор. «Некоторым старшеклассникам в моей школе уже исполнилось 18, так что они могут голосовать, и у всех моих ровесников родители тоже собираются голосовать». Мы с Ма работаем над брошюрой для тинейджеров, чтобы они поняли, в чем суть обязанностей сенатора штата.